Глава 20. Я видела странные картинки перед глазами. Сон и реальность смешались, не давая мне осознать, где я вообще нахожусь. Передо мной мелькали пугающие образы. Широко расширенные глаза Лерана, окровавленный кинжал в мужских руках, слезы, капающие из моих глаз, и хриплый голос, шепчущий слова, которые уже хорошо были знакомы. «Ты нужна мне». Пробуждение было не из приятных. Тело ломило так, словно я вчера поле отпахала вместо деревенской лошади. Во рту застыла неприятная сухость. «Хвала северному ветру, ты очнулась», — прошептал мужской голос. Открыла глаза, почувствовав, как горячие губы коснулись тыльной стороны ладони. Лиран сидел рядом со мной на коленях, нервно вглядываясь в мое лицо. «Я что, отключилась?» Не поверила собственным воспоминаниям. Приподнялась на локтях и потерла немного влажный лоб. «Вот так секс. Ты прям герой-любовник». Попыталась улыбнуться, но получилось как-то вяло. Очень хотелось пить. «Прости, это я во всем виноват. Я же предупреждал», — ответил он и тут же развернулся. За его спиной стоял поднос с кувшином и стаканами. «Вот, выпей». Взяла протянутый бокал и глотнула. Прохладное сладкое вино обволокло горло, мгновенно возвращая меня к жизни. «О чем ты говоришь?» — не поняла я, рассматривая уверенную, полную жизни мужскую фигуру. Татуировка стала спокойно черной, половина бинтов оказались сняты. Под ними на рельефных мышцах виднелись слегка розовые шрамы. «Конечно, терять сознание после секса — это что-то новенькое, зато теперь есть чем похвастаться». Я усмехнулась еще раз. «И теперь получилось куда лучше». Розовый оттенок вина отразился на щеках. Лиран хмуро посмотрел на меня и вздохнул. «Кстати, рада, что тебе лучше», — добавила я. Сиреневые глаза закрылись. «Лера, я мог вообще тебя убить, ты понимаешь?» Вдруг проговорил он. И в голосе прозвучало нешуточное беспокойство. Я пожала плечами, допивая напиток. «Думаю, ты преувеличиваешь. Да, ты был немного не похож на себя, но мне понравилось. И вообще мне, может, любви захотелось. Как говорится, супругом можешь ты не быть, но долг исполнить свой обязан». Хорошо, что в полумраке шатра не было видно, как я покраснела. Лиран удивленно посмотрел на меня, явно не ожидая такого ответа. «Я потерял контроль, Лера. Это не шутки. Рядом с тобой я всегда чувствую, что нахожусь на грани», — проговорил он, подняв руку и мягко очерчивая линию моего рта. «Твоя улыбка, твои губы, твои стоны». Татуировка на груди слегка вспыхнула. Лиран на мгновение закрыл глаза, вздохнул, и все вернулось на свои места. «Это сводит меня с ума», — продолжал его тихий бархатный голос, как всегда вызывающий во мне мгновенный отклик. «Но я сын темной Нары. Мой народ способен в экстазе полностью выпить энергию партнера, потому что эта энергия настолько пряная и сладкая, что с ней не сравнится ни одно самое лучшее вино». Голос снизился на мягкий, немного вибрирующий шепот. Сирень глаз на миг потемнела, сделавшись жестче, опаснее. Но снова, стоило Лирану моргнуть, все вернулось на свои места. Сегодня его воля явно была железной. «Когда это происходит между двумя наррами», — продолжал он, — «взаимообмен спасает обоих. Но ты — человек. Тебе неоткуда взять силу. Я не могу поделиться с тобой». На последней фразе в голосе просквозила тоска. «И вчера я тебя чуть не убил». Он закрыл глаза и отвернулся. «Но не убил же!» — воскликнула наконец я, поднимаясь с постели и садясь рядом. «Хватит себя обвинять. Поверь, мне было достаточно хорошо, чтобы понять, что ничего ужасного ты не сделал». «Тебе понравилось?» — не поверил он, повернув голову. Я дерзко улыбнулась, пододвинулась, усаживаясь на его коленях и обхватывая за шею. «Если бы у меня была близкая подруга, и я имела привычку рассказывать о своих эротических похождениях, обязательно похвасталась бы». Мои губы игриво растянулись. Взгляд Лирана стал комично недоуменным. Я быстро чмокнула его в нос, окончательно сбивая с толку. «Дорогой, грех поддаваться унынию, когда есть другие грехи». На этот раз мужчина глубоко вздохнул и с силой притянул меня к себе, прижимая к груди, и поцеловал волосы на макушке. «Ты удивительная», — прошептал он, не разжимая объятий. а мне стало тепло и хорошо. Но послушай, вдруг отстранился он. Это ведь еще не все. Я могу поспорить, что видел, как облако моей материи впиталось в твое тело во время оргазма. Это может быть очень серьезно. Ты чувствуешь какие-нибудь изменения? И вот опять его брови сдвинулись, а лицо стало напряженно виноватым. «Не чувствую я никаких изменений. Успокойся уже», — проговорила я. «Лучше расскажи, как у тебя все прошло. Ты полностью оправился после разлома? В видении был алтарь? Удалось узнать, где он находится?» Мужчина недовольно фыркнул. «Я мог тебя проклясть». «Лиран!» — всплеснула руками от нетерпения. И мужчине пришлось покориться. «Да, благодаря тебе со мной все хорошо». Он поднял мою ладонь и нежно поцеловал. «И алтарь я тоже нашел». На этот раз его глаза лихорадочно блеснули. Я поняла, что эта новость вновь взбудоражила его кровь. «Теперь я точно знаю, где он», — продолжал мужчина. «Но мне понадобится небольшая армия, чтобы прорваться через Ириней. Их там очень много. Я думаю, на подготовку выступления уйдет месяц. Потом я выдвинусь туда с войском и флакончиком твоей крови. А когда мы вернемся обратно, вся материя исчезнет из этого мира, а пророчество станет сказкой». Я шумно сглотнула. Слишком шумно. «А зачем тебе это, Лиран?» — спросила я тихо. «Тебе самому зачем? Может, оставить все как есть?» Мужчина непонимающе моргнул. «У меня есть шанс остановить предсказанную войну», — ответил он спокойно. «Есть шанс изменить жизнь множества людей. Знаешь, сколько человек ежегодно погибает от материи? Сотни. И я уже молчу о том, что это шанс для меня самого вернуться к нормальной жизни». Я вздохнула. «Да, тут мне его переубедить не удастся. Неужели шанс возвратиться домой окончательно исчезнет всего через месяц?» «Понятно», — протянула я. «Тогда, конечно, ты обязан попробовать». «Вот именно», — обрадованно воскликнул он и поцеловал меня в щеку. Я посмотрела в его ослепительно-сиреневые глаза, почувствовав, как защемило сердце. Словно я в последний раз вижу Лаета Дайше по прозвищу Тень. А затем он встал, накинул свою жилетку, затянул ремни и сказал: «Пойду, отдам приказание собирать лагерь. Мы возвращаемся во дворец. Я скоро, дорогая». И моя скромная особа осталась одна. Это было удачное время, чтобы хорошенько подумать. Месяц. У меня остался всего месяц. А может и меньше. Каков шанс, что в течение этого времени Лиран вдруг разлюбит меня и решит отправить домой? Каков шанс, что он примет это решение, продолжая меня любить? Ничтожный в обоих случаях. А я обманываю сама себя. Лиран не отпустит меня никогда. Значит, я должна действовать сама. Материя. Лиран сказал, что во время оргазма в меня впиталось облако его материи. Я сделала вид, что не понимаю, о чем он говорит. Не хотела волновать его еще больше. Но на самом деле я тоже помню, как меня окружил изумрудный туман. Помню легкое покалывание кожи, слабое ощущение морозного ветра, запах свежескошенной травы, а затем все исчезло. Я закрыла глаза, выставив перед собой ладони так же, как делала в гареме, когда пыталась тренироваться в магии. И когда у меня ничего не получалось. С закрытым ртом пропела три короткие ноты. Пальцы защипала, открыла глаза. Очень осторожно. Еще три ноты. И над подушечками заплясало облако. Сегодня дело шло гораздо легче, чем прежде. Что это могло означать? Я не знаю. Но сердце отчаянно забилось. Еще три ноты. И облако стало ярким, как изумруд. «Главное — уметь приказывать так, чтобы тебе подчинялись, даже не замечая этого», — прозвучал в голове тихий голос Лирана. Щеки покраснели от воспоминаний. «Что ж, спасибо за урок, Тень. Не знаю, что бы эти слова могли означать, но попробовать стоит». «Домой», — приказала я мягко, но уверенно. «Домой». И это прозвучало так, как если бы я приказывала покорной служанке, словно я никогда не слышала отказов. Резко повернула руки, облако магии закрутилось в спираль. Набирая обороты, материя словно обретала твердость. Через несколько секунд острие спирали вошло в землю. Перед моими ногами в разные стороны разрастался разлом. Он слегка светился зеленью. Пугал и манил одновременно. Получилось. Я не могла поверить, что получилось. Но что делать дальше? Попробовать наступить на него? А вдруг он засосет меня совсем в иной мир? На родину Фьора, например. В любом случае, если я сделаю это, мир Лерана останется без моей крови. И мечта моего Лаета рассыпается в прах. Я не могу так с ним поступить. Быстро повертела головой в поисках какой-нибудь бутылочки. Передо мной стоял поднос с кувшином и непрозрачным бокалом. Подняла в руки последний и нахмурилась. Если в кубке окажется немного моей крови, не примет ли ее Лиран за остатки вина? Не выльет ли ее служанка? Отвязала от пояса кожаный мешочек с волшебными грибами. Высыпала их аккуратно на поднос. Убрала кувшин подальше. Взяла бокал, поставила в самый центр, сунула в него раскрытый мешок горловиной наверх. Твердая кожа не должна была пропустить влагу наружу. Я была уверена, что на такую конструкцию Лиран точно обратит внимание. Но надо было действовать быстро. Нож. Нигде не было ножа. Я начинала нервничать. Говорят, человеческий мозг как компьютер. Прибор умнейший и совершенный. Но пользователь, как правило, дебил. Я склонна с этим согласиться. У меня есть стакан, кожаный мешочек, красивый поднос, на который сразу падает взгляд. Разлом, в конце концов. Но у меня нет ножа. Быстро порылась в углу, где лежали вещи Лирана. Он едва пришел в себя и не успел еще полностью одеться. Поэтому я не удивилась, когда нашла его зачарованный кинжал. Кайлу. Пальцы нервно дернулись. Стоило вспомнить, чем последний раз кончилось мое общение с этой вещицей. Сейчас женский торс был абсолютно неподвижен. Но я была уверена, что зеленые глаза смотрят прямо на меня. «Кайла», – прошептала я, – «ты меня слышишь?» А внутри все перевернулось от страха. Шутка ли? Обращаться к живому лезвию. Стальная голова медленно повернулась ко мне, затем кивнула. Я уже хотела обрадоваться, что начало хорошее. Но внезапно женщина оскалилась в улыбке, обнажив два ряда острых акульих зубов. «Так, не дадим себя запугать, не дадим. А нам все равно». А нам все равно, не боимся мы Кайлу колбасу. «Скажи, а ты умеешь резать без боли?» — спросила я, жутко нервничая. Стальная женщина медленно кивнула. Что ж, была не была. «Если ты сделаешь аккуратный безболезненный разрез на моей ладони, я накапаю на тебя своей крови». «Много!» — протянула я. Зеленые глаза блеснули. Женщина облизнула губы, вставая на тонких руках и ползя ко мне. Выглядело жутко. «Только без боли», — напомнила я. «А то не дам ни капли. Убегу и нажалуюсь твоему хозяину». Кайла на миг замерла, а затем вновь покорно кивнула. Теперь я верила ей чуточку больше. Чуточку. Протянула руку и приготовилась. Поворот хвоста Кайлы, короткий блеск лезвия и почти никакой боли. На моей ладони сиял свежий алый разрез. Очень захотелось упасть в обморок от вида собственной крови. Но времени не было. Зачарованная женщина глядела на меня с голодным ожиданием, открыв рот. Что ж, я держу обещание. Расположила над ней ладони, дождалась, пока капли зальют ее всю. Потом подскочила к кубку и мешку, расширила горлышко и начала усиленно мять ладонь, чтобы кровь шла быстрее. Несколько капель пролились на поднос. Это должно было дополнительно дать понять Лирану, что к чему. Когда все оказалось готово, я подошла к разлому, обматывая руку бинтами, валявшимися у постели. Легкая зелень сочилась из узкой расщелины в земле. Честно говоря, было невероятно страшно, и я никак не могла решиться на последний шаг. Мне помог голос Лирана, приближающегося к палатке. «Убирайте шатры как можно скорее», — командовал он. И с каждым словом я слышала его все громче. Сердце начало оглушительно стучать. «Вот-вот Лаэт Дайше поднимет тряпичную дверь», я встречусь с его колдовскими сиреневыми глазами и утону в них навсегда. Мне станет стыдно, а он не позволит мне закончить дело. Как говорится, волка ноги кормят, но не всегда свои. Этот вариант возвращения домой далеко не то, о чем я мечтала. Он опасен и рискован, но иного выхода нет. Как в замедленной съемке приподнялась ткань палатки, демонстрируя кожаные сапоги Лирана, его твердые икры, обтянутые брюками, стальные бедра. И в следующую секунду я шагнула в разлом. Несколько невероятно долгих мгновений мне казалось, что ничего не произойдет. Зелень магии клубилась вокруг меня, не спеша переносить куда-либо. «Домой!» – лихорадочно выкрикнула я, видя, как склоняется мощная мужская фигура, чтобы проникнуть в шатер. А затем все померкло вокруг, тьма закрыла взгляд, как непроглядный полог. Я начала стремительно падать.